Иди и готовься к завтрашнему дню. Оружие в шкаф положи и в журнале распишись. Видимо, пожилой офицер не очень доволен тем, что я не слишком разделяю его идею о присяге в присутствии всего населения станции. Но он тут старший и будет так, как он решил. Ну и начальник станции, само собой разумеется. Никакой самодеятельности. С другой стороны, это даже интересно. Первый раз в жизни присягу приму. Смотри, как повернулось все. Только вот я сильно сомневаюсь, что после того, как мы выкопаемся и вылезем со станции, все это будет иметь хоть какой-то смысл там, в другой жизни. Впрочем, какая разница? Наша жизнь сейчас здесь. А значит, завтра я приму присягу и стану младшим лейтенантом полиции. Так тому и быть. Я только спросить хотел. А почему вы мне офицерское звание присвоили, а Алексей будет сержантом? А у тебя высшее образование есть. Первоначальную подготовку ты прошел, экзамены сдал. Так что согласно положениям закона, а также приказов номер... Майор всегда поражает меня знанием нормативной базы и законов. Ходячий справочник, вот он кто. Естественно, мысли свои держу при себе. У нас тут все серьезно. Даже конспекты пишем. Прошнурованы, страницы пронумерованы. Ну прям как... Да даже не знаю где. Мы, попрощавшись, выходим из помещения отдела и двигаемся к месту, где расположились. На станции условный вечер, если верить часам. Из тоннелей выходят рабочие. Мы с ними здороваемся. Сейчас они пойдут в душ, а потом им первым раздадут паёк. Так теперь заведено. Сначала рабочие и служащие, то есть мы. Потом женщины и дети. Впрочем, я всегда уступаю в свою очередь любой матери с ребенком. Удивляюсь даже. Еще недавно мне из рук остервенело рвали коробку с рационом и жестянку с кипятком. Теперь же, увидя меня подходящего, напротив предлагают без очереди, вежливо пропуская. Но я не злоупотребляю. Ни к чему. Тем более, если надел форму. А тем более, раз стал теперь офицером. Самому как-то не верится. «Здорово, бугор!» Меня весело окликает мой преемник. Хитрожопый, но очень работящий и толковый молдаванин по имени Семен. «Ну как дела? Всех преступников переловил!» Это толстое создание, что жаловалось на клаустрофобию в медпункте, оказалось хорошим бригадиром, и организовал Семен работу так, что даже у меня зависть брала. Авторитет у него был непререкаемый, но тем не менее он ни на кого не орал, не давал подзатыльников, пинков и тому подобного. Может, это потому, что сейчас мы все делаем это сознательно. Может, потому, что он вообще очень к себе располагает. Не знаю. Но мужики там сейчас работают на совесть. «Привет, Семен». «Ну давай тебя поймаю. Суток на трое закроем, отдохнешь от тоннельной прохлады». В тон ему отвечаю я, и мы смеемся, похлопывая друг другу по плечам. «Эх, брошу все и к тебе попрошусь. Возьмешь?» «Не, я бывших ментов на работу не беру». Семен улыбается. «Вы ж ленивые и вкалывать не хотите. Вот еще до всего этого». И молдаванин рассказывает, как работал в Москве на стройках и ремонтах. Он и до всего происходящего был строителем и бригадиром, так что и тут по специальности практически пристроился. И я вежливо его слушаю. Мы получаем свой рацион и садимся рядом на мраморной скамье у колонны. «Семен, Семен!» Я делаю разочарованное лицо. «А может, у тебя регистрацию проверить? Вдруг у тебя патента нет, и ты тут в метро нашим гастарбайтером-нелегалом заделался?» Последние слова сопровождаются нашим дружным смехом. Я представляю себе, как с серьезным видом проверяю паспорт нашего молдаванина и рассматриваю всякие бумажки, которые ему при себе положено иметь. Ха-ха, жуть какая. «А ты знаешь, мы ведь скоро откопаем завал». «Я так думаю», — серьезно говорит Семен, черпая ложкой горячую массу. «С той стороны какие-то шумы. То ли по бетону кто-то стучит, то ли царапает. Слышно плохо, но слышно часто. Может, и к нам с той стороны кто-то роет?» «Дай бог», — отвечаю я и молча продолжаю есть. Наверху ребята ворота починили, но открывать пока начальник не разрешает. Говорит, вы откопать должны какой-то вход слева, и там, мол, техническое помещение. Какие-то замеры надо сверху сделать, если я правильно его понял. В общем, пока не узнаем, что сверху произошло, верхнюю герму открывать не разрешают. «А может, зря? Открыли бы, да быстренько до соседней станции проскочили, а там...» «А кто его знает вообще, что теперь там?» – возражаю я. Наш дальнейший ужин проходит в молчании. Глава 5. Внимание, граждане! На станции проводится торжественное мероприятие. Рабочим, задействованным на работах в туннеле, предоставляется выходной с сохранением увеличенной нормы продовольственной выдачи. От участия в торжественных мероприятиях освобождаются матери с детьми младше 6 лет. Соблюдайте общественный порядок и следуйте указаниям администрации. Снова строй. Все те, кто нашел прибежище на станции, стоят в одном строю. Мужчины, женщины, детишки с любопытством глазеющие на происходящее. Снова посреди перрона стоит 2 стола. И начальник станции вместе со своим замом по безопасности стоят возле каждого из них. В руках майора я вижу рацию. Любопытно. На столах лежат картонные папки. Ага, там, наверное, текст присяги. Рядом с майором, чуть позади, Мыльников. Наглая твоя рожа, даже пытается улыбиться. Ну, зараза, что тут забавного-то? Торжественное мероприятие, между прочим. Мы со студентом готовы. Полночи мы чистили и проверяли нашу одежду. Надраили обувь. А утром я старательно брился. Специально... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Для нас дежурные разогрели воду в электрокотле, из которого подавали кипяток, разводя концентраты и чай в пакетиках. «Слышь, Вов, чего-то стрёмно мне как-то», – в полголоса говорит мне студент, сжимая в руках короткий автомат. «Может, зря мы это все? Ну, ей-богу, какие-то игрушки!» «Да ладно тебе!» – шепчу я. Но вот дана команда, и церемония начинается. Нас с Лехой обучили основам строевой, и теперь я, чеканя шаг, вышел из строя жителей. Чувствую спиной их взгляды. И чувствую, что ничего плохого никто тут и не думает. И понимают люди все, что происходит. И одобряют. Подойдя и став напротив майора Лаврушина, я отдаю воинское приветствие и докладываю о прибытии и готовности к присяге. Четким движением офицер вручает мне папку, и раскрыв ее, я поворачиваюсь к строю. Перед глазами все плывет. Я вижу только аккуратным почерком написанный текст присяги. «Я, Дьяконов Владимир Георгиевич, поступая на службу в органы внутренних дел...» Рядом такой же текст читает Лешка. Голос у него слегка дрожит, но он напряжен как струна. «Да что ж с нами такое? Это же всего лишь текст присяги. Всего лишь... служа закону, служу народу!» Заканчиваю я зачитывать присягу. И вдруг... В нашей жизни есть яркие моменты, которые мы запоминаем на всю жизнь. Уже потом... Когда стало ясно, что к прежнему не будет возврата, спустя много времени я часто вспоминал этот торжественный день и эту присягу. Как только мы доложили о принятии присяги и вернули папки тем, кто эту присягу у нас принимал, из колонок радиовещания заиграла торжественная мелодия государственного гимна. «А это еще откуда?» Я подтянулся еще сильнее. Руки сжали автомат, и я замер. В горле стал комок. Только сейчас я по-настоящему понял, что происходило со всеми нами. Жители, услышав мелодию гимна, зашевелились, а кто-то из мужчин гордо поднес руку к виску. Видимо, когда-то служил. «Товарищи сотрудники! Сегодня вы приняли торжественную присягу на верность Российской Федерации и поклялись защищать законность и, самое главное, безопасность ее граждан. Всех тех, кто находится тут с нами. Все мы – часть великой страны. И пусть сейчас мы находимся в сложном положении, но мы не пали духом, и я верю, что с гордо поднятой головой пройдем через все испытания. Народ вручил вам оружие и доверил свою защиту. Не подведите всех нас, ребята!» Так просто закончил свою поздравительную речь начальник станции. А потом был выходной день. По команде «разойдись» строй распался. Нас с Алексеем обступили и принялись бурно поздравлять. Мои бывшие работяги, подхватив меня вместе с автоматом, дружно подкинули меня вверх 3 раза под одобрительные возгласы и смех. Дежурные по раздаче пищи уже суетились, и людей уже ждал горячий чай с сахаром и галеты. С яблочным джемом, который, как оказалось, нашелся на складе в больших жестянках. «Вов, да это же... да это ж охренеть как! Да я ни на одном празднике так себя классно не чувствовал!» Леха уже рядом, и в его руках галета с джемом. «Держи, пошли, товарищ майор зовет. Будем праздновать сегодня. Ура!» Я подхватываю это «ура», и нас поддерживают остальные. Глядя на все вокруг, Вспоминая то, что мы все тут прошли сегодня, у нас всех настоящий праздник. Пусть простой и незатейливый, из колонок несутся какие-то песенки, и я, кажется, догадываюсь, что не обошлось без Лёхиного ноута. Моя догадка подтверждается. А еще этот ловкач пробежался по соседям и качнул себе мелодии из их смартфонов. Вечером на станции были даже танцы. Впервые за долгое время, что мы тут находились. Потом был отбой, и следующее утро наша община встретила уже в обычном режиме. Умывалка, завтрак, развод на работы. Группа женщин организовала какое-то подобие детского сада и, собрав малышню в группу, ими занимается. Бригада ушла в туннели, а я, получив оружие, вышел на свой пост у выхода из туннеля на платформу. «Минута тишины!» Семен поднял руку, и работы остановились. Бригадир прислушался. «Точно! Удар металла о бетон! Раз за разом, удар за ударом! А это...» Он узнал стук отбойного молотка. «Неужели? Да ладно!» Он нахмурился, но это была правда. С той стороны в завал вгрызался отбойник. И так же, как у них, там активно шла работа. Завал грызли с двух сторон. Отправив на станцию одного из работяг, бригадир повернулся к завалу и, поплевав на ладони, подхватил лом. «Ну что, мужики, поднажмем! Закончится скоро наше тут заточение!» И бригада с утроенной силой кинулась на разбор завала. Внимание, граждане! Важное сообщение! Ремонтная бригада, работающая на разборе завала в туннеле, докладывает о том, что им навстречу ведутся работы. Задействована техника, что приведет к скорому окончанию работ и освобождению туннеля. Обе смены взяли на себя обязательство увеличить продолжительность работ на 3 часа. Вот сволочи! Ну что за сволочи? Когда в этой стране воровать наконец перестанут, а? Начальник станции негодовал. Я его впервые таким вижу и прекрасно понимаю причину. Мы проводим ревизию станционных ресурсов. Два основных склада прошли. Продовольственный, медикаментов и вещевой. Все спецовки, сапоги и концентраты на месте. А теперь мы осматриваем то, что являлось доселе секретом. Даже для майора Лаврушина, который остался на станции и ждет результатов нашего осмотра. Начальник станции зол. «Володя, вы представьте только! Я же молчал как рыба, когда меня эти избивали! Черевиченко же знал, что где-то тут есть этот спецхран! Меня ж они, сволочи, пытали! Чтобы выдал и за что? За вот это?» Он держит в руках утепленные штаны цвета хаки. «Ну да, староваты. По фасону и году выпуска. На складе нашлись, на мой взгляд, вещи просто прекрасные. Старого образца бушлаты, скатанные и перевязанные коричневым бумажным шнуром. Форма цвета хаки старая, еще советская, что называли экспериментальной ветераны Афганистана. Кожаные звездастые ремни. Впрочем, портупеи тоже нашлись, но мало, и брезентовые, покрытые кожзамом. Брезентовые подсумки, дубовые от времени, но, на мой взгляд, вполне годные. Чего он разоряется-то?» «Максим Сергеевич, да чего ж вы так? Нормальные вещи. Ну, рассохлось кое-что, расползлось. Так вон и целого сколько. Качество же!» «Вова, не в этом же дело. У меня по документам тут форма полицейская, специальная. Куртки утепленные, снаряжение, кожаное, специальное. А это что?» Станционный глава потрясает передо мной черного цвета кобурой, тоже бог знает какого года. «Это что? Снаряжение для экипировки отряда специального назначения? А фонари ты видел?» «Видел. Здоровые такие, туннельные. Я у наших туннельных работников видел такие, только аккумулятор желтого цвета, а тут цвет зеленый». «Вов, ты и правда дурак по жизни, или смеешься надо мной старым мудрым подземельным властителем? По накладным тут одно, а по факту совсем другое. Хорошо, что я наконец решился да проверил. Закладку делали без меня, ну вот и...» «Да не переживайте вы так. Все на Черевиченко свалим, если что». Я хитро смотрю в лицо начальника станции. «Да неужели мы с вами не отвертимся? Я в снабжении был до этого всего. Такую сказку сочиним, что ой! Тем более, что откопаемся скоро. Докладывать будем по обстановке ведь. Все на этих уродов свалим». «Ну ты и лис, Дьяконов!» В тусклом свете, одиноко висящей под сводчатым низким потолком лампы, я вижу, как Сергей широко улыбается. Вижу, что меня он услышал и понял. Умный мужик. Хитрый и одновременно порядочный и хороший. Сейчас, когда все на станции в норме, он старается заботиться обо всем. Освещение приглушено, но стабильно. Рацион выдается поровну, но малышам стараются добавить, да и рабочих не обижают. Так я это, ребят позову, мы себе барахлишко подберем, потом все запишем и подпишемся как положено, а? Я состроил самую умильную физиономию, способную своим просящим видом растопить любое, даже самое жестокое начальственное сердце. Шмотки-то ладно, а вот оружие. Ты видел, что тут лежит? АКМСы советские, 3 ящика по 2 в каждом. Наверное, точно еще с Афганистана. Патроны тоже 7,62 в цинках, вон в том стальном сейфе закрыты. Есть и пистолеты, тоже по 2 в ящике, вон, видишь? Вижу. И ничего страшного. Это советское оружие еще нас с вами переживет при должной обслуге, авторитетно заявляю я. А вот то, что тут нет того, что у вас в документах, засада. Но думаю, сейчас не до этого. И надо бы просто накладную переписать и вложить в ту папку, которую вы мне показывали. Печати о приемке на ней наши, а подпись черкнем. По крайней мере, на первое время отмажемся. Но думается мне, что сейчас никто на это особого внимания обращать не будет. Не до того. Твои слова да богу в уши. Максим Сергеевич вздыхает. Пошли отсюда. Мы покидаем помещение и вдвоем закрываем толстенную дверь, искусно замаскированную под стену туннеля. Я отворачиваю, чтобы не видеть, как начальник станции блокирует запоры. Идя обратно к освещенному кругу выхода из туннеля, мы молчим. Поднявшись на перрон, я хитро подмигиваю Лехе, стоящему на своем боевом посту. И махнув рукой, возившимся с малышней нашим доморощенным воспиталком, иду хвостиком за начальником. Все-таки менеджер по снабжению – это образ жизни. И даже если я надел форму, присягнуть, служить и защищать, никуда не денешься, если вопрос идет о товарно-материальных ценностях. Вечером после отбоя у нас собирается совещание. Начстанции, мы, полицейские, с нашим непосредственным начальником майором Лаврушиным и, конечно же, вездесущий бригадир туннельных рабочих Семен. Впрочем, последнего после быстрого обсуждения его насущных проблем отправили назад из кабинета. Теперь разговор шел о вещах серьезных. А что? Переоденемся? Ну и что с того, что форма советская старого образца? Не галифе с пилотками и гимнастерки, и то хлеб. По крайней мере, подменка будет. Эту-то быстро затаскаем. Привожу я доводы в пользу будущего потрошения закладки. Там нательного белья целая куча. Обувь нам тоже поменять. А те бушлаты, что не ремонтопригодны, пустим на подушки или выдадим как одеяло. Для детишек тех же. По-моему, справедливо будет. Ну я, в общем-то, не возражаю. Начальник станции понимает, в какую сторону я клоню. Раздадим барахло, чтобы почти без остатка. Случись проверка, все выдано было доблестным полицейским, что прикопаны сейчас в туннеле по обе стороны от путей. Бунтовщики все растащили. А что да как? Извините, товарищи проверяющие, мы не в курсе. А мы переоденемся. Думаю, все и так знают, кто у нас в полиции служит на станции. Все равно ведь форма, и выделяться будем. Каждому по комплекту с подменкой. А остальное и правда, гражданам. Возражений не имею. Только надо все пересмотреть и переписать. Что сотрудникам, что станционным. Контроль да учет первое дело. Мы все согласно киваем. Особенно я. Ага. Контроль и учет, само собой. А я помогу. Так наконтролируем, что потом концов никто не найдет. Потому как нечего нашему начстанции за чужие грехи ответственность нести. Так. Это все хорошо. Подает голос Лаврушин. «Ну а оружие?» «Сами говорили. Автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним. С этим что?» «У нас на станции есть мужчины, военнообязанные, между прочим. Проведем закрепление, ознакомим и распределим. Но на руки, в крайнем случае», предлагает начстанции, никто не возражает. «В принципе, я полагаю, сейчас в любом случае военное положение. А мы организуем обучение, теоретическое, разумеется». И когда все будет закончено, доложим о готовности предоставить уже относительно подготовленных резервистов в ряды вооруженных сил. Хорошая идея. Да и мы тоже довооружимся. Вы сами говорили, боеприпасов мало. Так поменяем ребятам автоматы. Можно даже пострелять в туннеле аккуратно. Я так думаю. Да и пистолеты посмотрите. Боеприпасов там достаточно. Только автоматы, калибр другой. Подхватываю я мысль нашего подземного начальства. Майор задумывается. Но я, как хитрый змей, подсказываю, что мы все официально за всеми закрепим, перепишем номера соответственно, а наши короткоствольные АК уберем в его стальной ящик под пломбу. Там все равно патронов оставалось по магазину на автомат. И то у Лешки патронов 20 в магазине, если я не ошибаюсь. А тут полноценно вооружимся. Ничего запрещенного. Тем более закладка под такой случай готовилась. Пожилой офицер чешет затылок, а потом кивает головой. «А это тут нахрена? Видели?» Мыльников вскрыл ящик и обалдело вытаращился на лежащую в нем снайперскую винтовку. Мы подходим ближе и втроем пялимся на это чудо советского военпрома. Старая добрая СВД. Как говорится, полный комплект. Только почему-то оптики к ней нет. А так навехонькая. 1900 какого-то года. Лёшка с сомнением высказался о том, что оружие старое. Мыльников смеется. Это старое лучше нового, уж поверь. В армии на срочке у меня автомат был такой же, ровесник. Так что не парься, студент, по этому поводу. Правда, толку от этой штуки тут никакого, поэтому закроем ее и пусть лежит тут. Мы выбираем себе по автомату. Берем подсумки и находим отдельный дощатый ящик, в котором были упакованы магазины. Каждый берет себе по 4 штуки. Один в автомат и 3 в подсумок. С оружием еще повозиться придется. Снять консервационную смазку и приготовить его к эксплуатации. С этим проблем тоже не предвидится, все необходимое есть. На складе нашлась большая жестяная канистра с оружейным маслом. Мы приоделись. Теперь станционный отдел полиции, правда, больше похож на группу воинов-интернационалистов, выполняющих свой долг в далекой жаркой стране. Как ни странно, мне подобралось все впору. И даже грубые кирзовые берцы оказались не так уж и ужасны. По совету Мыльникова мы прихватываем с собой рулон материи. По его словам, предназначен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На портянке. Порыться пришлось. Два из них оказались гнилыми, материя просто в руках разваливалась. Но третий был нормальным. Предстоит освоить искусство их наматывания. Ладно. Поучимся. Тут же нашлись и алюминиевые военные фляги в чехлах. Армейские шапки-ушанки. Хорошо, хоть офицерские, более-менее приличного вида. Стальные каски-шлемы, вызвавшие почему-то ассоциации с Великой Отечественной. И тяжелые бронежилеты. Когда мы с хохотом напялили один из них на нашего сержанта, он взвыл, и картина вытаращился заныв о силе тяготения, которое жмет его к земле. Несмотря на тяжесть, их мы взяли тоже. Мало ли. Потом, спустя некоторое время, я с благодарностью вспоминал эти закрома и нашу кладовочку. Остальное барахлишко, как и было оговорено, мы притащили на станцию, устроив бурный и радостный процесс раздачи военного и околовоенного вещевого имущества. Одевали мужчин. А негодные к носке ватные штаны и бушлаты достались детсаду, для укрывания и под головы деткам. Под замком остались только лишние автоматы и пистолеты в ящиках, винтовка и наш ужас и страх. Гранатомет РПГ-7. Кто и зачем додумался запихать его в закладку для подземки, лично у меня вызывает лишь догадки. И поскольку никто из нас с данным оружием обращаться не умеет, мы аккуратно положили его на место. Начнем закрепление, побеседуем, может кто и найдется умелый. Впрочем, бабахать из него никто тут не даст, и не будет само собой. Просто чтобы добро бесхозным не валялось. Позже, как оказалось, на нашей станции был очень даже серьезный спец по работе с гранатометом. Но это выяснилось позднее. А пока жизнь на станции шла своим чередом. Завал разбирается, хоть и медленнее, чем хочется, несмотря на старания. Мы дежурим и по очереди ходим помогать туннельным на работу. Станционная жизнь устаканивается с каждым условным днем, если верить станционным часам. Наш Олег Павлович уже строчит распоряжение о закреплении, переписав все номера и по очереди вызывает каждого представителя мужского пола, обитающего здесь. Глядя на все это, в моей голове появляется мысль, что мы словно готовимся жить тут вечность, а не покинем станцию, как только соединимся с остальным метро. Если бы я только знал, насколько верными окажутся эти мысли. Глава 6. Слушай, вот бы нашивки наши полицейские на бушлаты, да и на форму эту пришить. Студент сидит рядом. Мы отдыхаем. На дежурстве Мыльников. Вон он стоит, как перст одинокий возле спуска в туннель. Нет, не запрещается хождение вдоль перрона, но он сейчас там и стоит там, о чем-то задумавшись. Мы теперь ходим в новом. Военная форма цвета хаки без знаков различия. Только у меня звездочки на погонах. И у студента с сержантом полоски. Я немного не догоняю, о чем речь, и внимательно смотрю на собеседника. Ну а чего? Ходим, как какие-то партизаны непонятные. А вот сейчас форма постирана, и что? Липучки нет, перенацепить? Вот тебе занять голову нечем, возражаю я. Есть форма, есть нательная, есть полицейская форма. Чего тебе эти нашивки дались? Как дитё малое, ей-богу. Но новоиспеченный полицейский продолжает размышлять. Слушай, Вов, а ведь у нас есть. И не одна пара. Есть где достать. Лёх, достал ты уже своей фигнёй. Морщусь я. Вот поинтереснее ничего не придумал. Может, тебе лишний раз в туннель с бригадой пройтись? Кайлом помашешь, вся ерунда из головы выскочит. Да погоди ты. У нас задержанных человек 6. На них форма. Звание с них майор сдергивал, я сам видел, прежде чем под замок посадить. А вот нашивки... Задрал! Я поднимаюсь с места и шагаю по перрону в сторону Сереги Мыльникова. Наши размеры жизненного пространства делают понятие расстояния весьма условным. Что? И тебя Алешка достал своими нашивками? Вот ведь зациклился. Сержант лыбится. Угадал? Второй день мозги взрывает. Вчера мне... Сегодня ты его новая жертва. Ха-ха-ха-ха. Угадал. Очень смешно, правда? Сейчас пойду у задержанных нашивки попрошу. Делать мне больше нечего. А почему бы и нет? Мыльников меня удивляет. Им они нахрена. А мы им рацион подгоним или кипятку котелок. Там у них, конечно, жесть. Лизу выводил, она их парашу выносит выливать. Воняет, мама, не горюй. Как она там? Да никак. Пустили девку по кругу. По-моему, она уже немного поехала. Сергей повертел пальцем у виска. Уроды. Уроды они и есть уроды, подтверждаю я. Что с ними будет-то? Палыч говорит, как отроемся, оформит документы, показания собрал свидетельские, под суд отдать хочет. Ага, я бы их в туннель, к стенке мордой и по пуле в затылок. Экономия на бумаге, констоварах и времени работы судейских. Высказывает свое мнение мой коллега. Пошли, пройдемся. Мы вдвоем начинаем прохаживаться вдоль перрона. Детишки в группе поют песенку и улыбаются нам, когда мы проходим мимо. Мы киваем и улыбаемся в ответ. Все-таки молодцы наши женщины. Сумели же организоваться. Всем бы так. Слушай, сейчас, кстати, время проверки. Ты бы это, до отдела доскочил, вооружись. А мы пока с Лехой сходим проверим, что да как. Говорит сержант, глядя на меня. «Да не бойся ты. Не будем мы никого потрошить. Ну их нахер с их нашивками погаными. Хочешь, пойдешь со мной, а студент на платформе пока поторчит». «Да ладно, я постою. Не хочу на эти морды пялиться. Скоты». «Ну и добро». Серега кивнул и, махнув рукой глядевшему на нас Алексею, велел тому подойти. «Входим в отдел, всегда постучавшись. Наш начальник строг в части служебной культуры. Иногда просто до невозможности». Слово матерное не слыхал ни разу. А ведь мент, майор, работал в уголовке полжизни. Может, у него профдеформация какая? Товарищ майор, разрешите получить оружие? Плановая проверка заключенных. На проверку сержант Мыльников и младший сержант Вострецов. Я на посту возле туннеля. Вооружайтесь. С заключенными в разговоры не вступать. Все только в рамках инструкции. Только проверили бы, когда им жратву понесут. Чего сегодня приспичило? Так график же, вернул свое слово студент. Опять же, при сопровождении гражданского лица есть риск его захвата и возникновения чрезвычайной ситуации. Вы ж сами учили. Вооружайтесь, умники. Но вижу, что майору нравится ответ Лехи. Теперь мы вооружены теми самыми 7,62 мм автоматами со складными прикладами. У меня, как у офицера, еще более мажорный, с плечевым упором. Оружие мы уже в туннеле опробовали, и автомат мне понравился. Лег сразу в руку, и ощущение, будто часть меня это, а не железка с пружинным механизмом. Я даже ему имя мысленно дать подумываю, но никак не решу. Вынув оружие из металлического ящика, снаряжаем магазины. Хватит по одному. Под сумки на перрон мы не таскаем. Лишний вес, да и стрелять в кого? В детский сад? В уборщиц? Или по туннельной бригаде? попрактиковаться, когда она из него выходить будет вечером. Докладываем о получении. Расписываемся о технике безопасности. Майор, жуткий формалист и зануда, по первости каждый раз начитывал нам эту инструкцию, но сейчас поостыл. И о получении боеприпасов и оружия. Вы там аккуратнее. Напутствую я студента, и тот, мотнув головой, быстро затопал подошвами кирзовых берцев в сторону туннеля. Сержант Мыльников уже ожидал его там. В груди у меня что-то ёкнуло. Вот не знаю что. А впоследствии я больше доверял своей интуиции. Но тогда... Сняв автомат с плеча, я положил его на сгиб локтя и начал прохаживаться по перрону взад-вперед. Ребята скрылись в сторону технических помещений. В туннеле, противоположном тому, что был завален. Там содержались наши заключенные, и там же было наше импровизированное кладбище. Я смотрел на людей, занимавшихся своими делами. Потом ко мне подбежал мальчуган из группы детсада и стал с важным видом шагать рядом. Молодая воспитатель из добровольцев поспешно забрала его, улыбнувшись и извинившись. Я иногда чувствую, что с этими дежурствами мы перебарщиваем. Может, не надо так строго? Воровства у нас нет, нападать вроде тоже никто не собирается. Только наш Лаврушин уперт как ишак. Ну да и ладно. Идя по станции, я делаю круг и прохожу вдоль вагонов. Один – под госпиталь, там раненые. После нашего восстания многие не выжили, но наш доктор и медсестра с добровольными помощниками творят чудеса. Смертность сократилась, и говорят, что остальные пойдут на поправку. Хочется в это верить. Крик из туннеля, куда ушли постовые, вырвал меня из плена размышлений. Снова закричали. Это женский визг. Что там такое? Я, подхватив оружие, бросился бежать к туннелю. Туда, куда ушли мои коллеги. «Граждане заключенные, приготовиться к осмотру. Выходим по одному. Руки за спиной, лицом к стене». Бравый сержант Вострецов приоткрыл железную дверь помещения, где располагался Червиченко и его люди. 7 человек. 6 бывших полицейских. И ОМОНовец. И 1 девушка. Его бывшая девушка. Сейчас это волновало его меньше всего. По первости, он переживал, хотел вешаться. Даже в туннеле бросился разбить себе башку. Но ребята не дали. А бригадир Дьяконов набил морду и пригрозил лично его порвать. За что он, Лёшка Вострецов, ему благодарен до сих пор. Мозги встали на место, и он теперь смотрит на вещи трезво. Если сука выбрала себе другого кобеля, ее проблемы. Пусть теперь посидит, подумает, сравнит и поймет. Говорят, эти ее по очереди теперь имеют. Что ж, по делам. В душе вчерашний студент Алексей Вострецов жалел бывшую возлюбленную. Но нынешний младший сержант полиции Вострецов, с позывным «студент», убивший 2 собственными руками при шахтерском бунте, ее презирал. Серега Мыльников открывал дверь массивным ключом, и он взял дверь на прицел, подняв автомат и передернув затвор. «Выходить по одному!» «Червиченко первый! Пошел!» «Идите вы в жопу!» Тот лениво отозвался и также лениво шагнул через порог. «Заключенный Червиченко!» «Заткнись! Лицом к стене!» Мыльников ошмонал его привычными движениями и спорол с рукавов формы, державшиеся на липучке ведомственные нашивки. «Ты чё, сержант, охренел?» Бывший капитан дернулся, но ощутил холод металла ствола на своем затылке. «Ты чё творишь? Нашивки отдай!» «Заглохни, падаль! Пошел обратно! Следующий!» Скомандовал сержант. «Лёха, внимательней! Смотри, как эта гнида сегодня разговаривает!» Он пинком сопроводил бывшего офицера полиции обратно в камеру. Тянуло оттуда, конечно, мерзко. Потом был осмотр второго. Процедура повторилась, с той лишь разницей, что нашивка оказалась одна. Бывший полицейский безучастно подчинился и молча вернулся назад. Потом был третий, который лишь зло покосился на своих стражей и плюнул себе под ноги. «Заключенная Елизавета!» Заученная фраза прервалась, потому что дверь резко распахнулась и в лицо Мыльникова плеснуло ведро параши. «Получите, козлы!» Ведро полетело в Вострецова, ошеломив его. Тот, на миг растерявшись, попятился, а из камеры рванули ее постояльцы. Сержант Мыльников получил жестокий удар в лицо. В его автомат вцепился бывший солдат внутренних войск. 2 рванулись к студенту. Тот, словно заторможенный, вскинул автомат, но его уже перехватили. Очередь ударила куда-то в сторону. Вострецов рванулся, и ему удалось освободиться. Он отскочил на пару шагов назад и заорал: «Стоять!» В следующую минуту его автомат сотряс гулом своих выстрелов своды туннеля. Парень увидел, как тело его бывшей девушки рвут пули. Все было как во сне. Бывшие полицейские бросились на него, сбивая с ног на бетон. Но откуда-то сбоку тоже ударил выстрел. Потом еще один. И очередь. Длинная-длинная очередь. Я увидел то, как студент пятится от бегущей на него девчонки и неуклюже вскидывает оружие. Мыльников хрипел, пытаясь вырваться и не отдать автомат противнику, а остальные уже выскочили из камеры. Грохнули выстрелы. Вострецов дал очередь по девушке и потом еще одну. А потом его сбили с ног. Медлить было некогда. Автомат забился в руках, посылая свинцовую смерть вырвавшимся на свободу людям. Крики, рвущие тела пули, все плывет, как в замедленной съемке. Студент отползает и, перевернувшись, начинает стрелять. Но я каким-то интуитивным чутьем понимаю, что главную смертоносную работу выполнил я за всех. Я не вижу Мыльникова, но мысленно молю Бога, чтобы мы по нему не попали. Щелчок. Автомат замолк. Запах пороха, наполнивший все вокруг. «Стоять!» Это, кажется, я ору команду. Вот только кому. «Стоять! Вострецов, Мыльников, целы?» Меня трясет. Со стороны станции к нам бегут. Кто-то хрипит на полу. Гильзы под ногами. Запах пороха. Кровь. Я опускаю автомат и смотрю на то, что мы сделали. На то, что я сделал. «Вы уроды, мать вашу! Вы какого хрена здесь устроили?» Я и ребята стоим, а майор Лаврушин ходит вдоль нашего маленького строя. «Зачем вы у них нашивки снимали? Объясните мне! Зачем начали шмонать? Я что, велел их осматривать? Куда смотрели? Забыли, что при проверке выпускаем по одному? Работаем внимательно. Один смотрит, другой контролирует двери. Работнички внутренних органов, мать вашу!» «Но мы вдвоем справлялись всегда», — бубнит Мельников. «От него несет дерьмом. Лаврушин дал только элементарно почиститься, прежде чем начал разнос». «Бараны вы! Бараны! Поняли?» — охарактеризовал наше подразделение начальник. «Подшить на бушлаты хотели? Перед кем красоваться решили? Перед бабьем станционным? Я у вас спрашиваю!» «Товарищ майор, да при чем тут нашивки? Пробую я выгородить парней, но вызываю лишь очередную вспышку гнева. Нашивки, пропахшие и промокшие в крови, поскольку упали на пол из рук бравого сержанта Мыльникова, тыкаются мне в лицо». «Притом, Володенька, притом! Я не первый год служу, стыдоба! Ладно, Мыльников, он с рождения баран, но вы-то, вы! Гражданские люди! Ну откуда это в вас? Заключенных шкурить! Да за такое!» «Олег Павлович, это мы виноваты. Владимир ни при чем. Он нас отговаривал», — вдруг говорит Мыльников. «Ну правда, бес попутал. Виноваты, понесем любое наказание. Павлович, ну хочешь хоть сейчас ксиву да жетон на стол?» Он потянулся к карману, но рык нашего командира окончательно прибил нас к месту, где мы стояли. «Я тебе положу ксиву! Я тебе ее знаешь куда засуну? Да и всем вам! В общем так. Есть свидетели. Показали они, что ты, Дьяконов, поспешил на помощь товарищам и пресекал попытку сопротивления и бегства. Садишься и пишешь мне рапорт. Подробно и в деталях. Как и что делал, куда стрелял и сколько раз. Вы оба отстранены от работы, пока я не разберусь. И объяснительные на стол. Только не надо мне сейчас про законные сутки парить. Сели и пишем. Пока документов не будет, хрен кто пойдет отдыхать. Усвоили? Герои!» Мы располагаемся за столом. В тесноте да не в обиде, как говорится. Кое-как пишем. Меня трясет. Это проклятая подземка. Что ж ты со мной сделала? Сколько людей я убил там? Троих? Четверых? Может, пятерых? Сейчас? Почему-то именно сейчас. Я детально помню, куда стрелял пляшущий в моих руках автомат. Тем более в такой тесноте. Хорошо я этих двух не зацепил. Вздохнув и пытаясь взять себя в руки, беру ручку и начинаю писать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Внимание, граждане! Сотрудниками линейного отдела полиции, младшим лейтенантом Дьяконовым, сержантами Мыльниковым и Вострецовым пресечена попытка к бегству заключенных. При попытке к бегству было предпринято нападение на сотрудников, вследствие чего ими было применено табельное оружие на поражение. По факту случившегося будет проведена проверка. Просим соблюдать спокойствие и поддерживать общественный порядок. Глава 7. Кирка с размаху врубается в завал. Удар, снова, снова удар. Я в туннеле. На мне синяя рабочая форма с надписью «Метро» и буквой «М» на спине. Бригада уже ушла, а я остался поработать. Тусклый свет ламп переносок освещает фронт работы. Понимаю, что занимаюсь ерундой, но тяжелый физический труд мне сейчас заменяет лекарство. Лекарство от сильной душевной боли. Все-таки, несмотря ни на что, я остался прежним. Не вытравишь ты свою натуру, что бы с тобой ни случилось. И отправив пятерых на тот свет, я мучаюсь совестью. Наверное, сотрудник полиции таким быть не должен. Но не должен, так и хер с ним. Отскакиваю, потому что приличный кусок бетона, вывалившись, чуть не упал на меня. С той стороны тоже ведут работы. Мы даже перестукиваемся. Но до полного контакта еще далековато. Наверное, там тоже с инструментом туго. Хотя нет, работает отбойный молоток. Опускаю кирку и приседаю на рельсы перевести дух. Может, хватит на сегодня. Наколотил прилично. Носильщикам завтра растаскивать с утра есть что. Взгляд падает на лежащий рядом инструмент. Да-да, та самая, легендарная кирка, которой я лихо махал в день шахтерского бунта, и по которой текла вражья кровь и мозги из разбитой башки того Козлобородова. Как его звали-то? Даже не помню. Ладно, хватит на сегодня. Встаю и, подхватив инструмент, двигаюсь в сторону станции. Мы тут прилично раскопались, но работы еще хватит. Если бы была техника, было бы проще, но ее нет. Хорошо, хоть с одной стороны ведем раскоп, а не как при Черевиченко, в двух туннелях одновременно. При воспоминании о преступнике-капитане, чей труп зарыли в туннеле с другой стороны, мне снова не по себе. Выйдя на станцию, прохожу в умывалку. На посту стоит Леха. Без оружия, с палкой резиновой и баллончиком на поясе. Увидя меня, он быстро отходит в сторону. Знает кошка, чье сало съела. На своих коллег я не могу смотреть без отвращения. После процедуры отчета о происшествии мы выглядели в глазах станции едва ли не героями. Только мне было плевать на это. Да и сейчас плевать. Ради каких-то сраных нашивок затеять весь сыр-бор и потом перебить 7 человек в упор. Я этого не пойму. После моего рапорта я положил на стол майора Лаврушина свое удостоверение и значок. Почистил и сдал автомат. Развернулся и ушел. Попытки поговорить я оборвал на корню. Шли бы вы все. Парни пробовали подойти, но после того, как Вострецов едва не огреб от меня, больше не повторяли этих попыток. Они наказаны, но Олег Палыч все равно ставит их на дежурство. Даже пистолетов нет. Я усмехаюсь. Около моего матраса стоит плошка с разведенным гороховым супом-концентратом. Не чувствуя вкуса, быстро проглатываю горохово-картофельную смесь и, сдав дежурным миску и ложку, возвращаюсь на свое место. Укрывшись казенным серым одеялом, пытаюсь уснуть. Сон не идет. Он придет, но под утро. И завтра на смену я пойду с квадратной головой. Ну и плевать. Норму свою я вымахаю. Может, и прав был капитан. Люди – скот. Нормы – диктат. Кто-то правит, а кто-то рабствует. Может, так и надо? Сон накрывает меня как-то незаметно и очень быстро. Я проваливаюсь в темноту. Я в туннеле. Снова в туннеле. Но почему-то на мне моя полицейская форма. Серо-пятнистый камуфляж. Берцы, портупея. Я сижу на рельсах. Передо мной, откуда непонятно, стоит обрезанная под минимум металлическая бочка. В ней горит огонь. И от этой самоделки идет живительное тепло. Напротив меня сидит человек. Я не вижу его лица сквозь огонь, который горит так ярко. Что там в бочке за топливо и почему тут открытый огонь, вообще непонятно. Ну что, преемник? Плохо тебе, да? Человек берет металлическую кочергу. Вижу, что плохо. Ты кто? Я... Мы что тут делаем? Я немного ошарашен, но пытаюсь вглядеться в собеседника, но почему-то не могу. Его образ как-то нечеток и размыт. Я Шахов, Егор Валерьевич. Прапорщик, ОМОНовец. Моя форма сейчас на тебе. Обувь моя, ремень. Оружие мое за тобой закрепили. Пока вы где-то новое не откопали. Ты же умер. Так не бывает. Всякое бывает. В голосе сидевшего напротив я слышу усмешку. Всякое. И скажу я тебе, не нравишься ты мне, дружок. Расклеился, сопли распустил. Что? Что ты говоришь? Я взвился, но почему-то не могу встать с места. Что за чертовщина? А то! Преступников в туннеле перебил и товарищам помог, а потом бросил все и ушел. Дезертировал. Ты дезертир. Тебе доверили людей защищать. Ты присягу принял. Ты... Что за чушь? Какая присяга? Это? Да что за херню ты городишь, Егор? Или как там тебя? Ты принял присягу. Оружие принял. Это не просто так. Не просто слова. Собеседник смотрит внимательно. Я чувствую этот взгляд из пустоты. Словно пригвоздило меня к месту. Когда ты врагов убивал, что с нами расправились, и вас рабство обратили. Ты не думал о том, что делаешь. А ведь тот мужик с бородкой, он просто боялся. Боялся и жить хотел. А ты его убил. Убил? А ведь он был не опасен совсем. Просто прислуга. Прислуживал этим. Он был враг. Они все были враги. А те, кто в камере был, кто они были? Преступники. При попытке к бегству и нападении на конвой. За такое тебе благодарность бы объявили там, в другой жизни. А может, и к награде представили. Майор в тебе души не чает. Образцовым сотрудником считал. А ты? Кинул удостоверение. Кинул жетон, оружие и с поста ушел. Дезертировал. Ты дезертир. Да иди-ка ты, Шахов, куда подальше. Я когда киркой махал и врагов бил, за свободу боролся. А тут, из-за глупости и алчности, из-за каких-то дурацких... Знаю. Перебивает меня погибший ОМОНовец. Все знаю. И никого не оправдываю. Но ты поступил так, как надо было поступить. Ты не людей убил. Это уже не люди были. Звери в человеческом обличье. Ту девочку помнишь, что Серегу дерьмом окатило? Ты знаешь, что с ней делали. Ты знаешь, каково ей было. Она сама под них пошла. Что хотела, то и получила. То есть ты бы с ней то же самое сделал, что и эти? Я тебе лучшего мнения был, Дьяконов. Голос Егора откровенно издевательский. Ты пытаешься быть хуже, чем ты есть. Или просто маешься дурью. Будь собой, Володя. Не занимайся херней. Раз ты принял на себя долг служения, значит служи. Людям служи, стране своей служи, станции своей служи. Делай то, что я уже сам не могу. И наши ребята не смогут больше, что от рук тобой убитой сволочи пали. Служи, Володя. Не позорь форму мою. И меня не позорь. Но? Никаких но. Ты был прав. Ты все сделал как надо. Не растерялся, не испугался. Если бы ты не открыл огонь на поражение... Они овладели бы оружием. Представляешь, что устроило бы это зверье, вырвавшись на свободу? Прежний Черевиченко бы всем тут ангелочком показался. Не казни себя, а гордись тем, что ты сделал. Ты – сотрудник. Ты – мужик. Вот и будь таким всегда. А я рядом буду. За тобой приглядывать. Огонь потух, оставив лишь запах дыма, и все вокруг погрузилось в темноту. Я словно снова провалился куда-то. Руки зашарили по сторонам и... Я проснулся. Станция еще спит. Освещение приглушено. И люди, лежа на матрасах, укрытые одеялами и вещами, отдыхают. Присев, вытираю лоб. В ушах все еще стоят слова погибшего Егора Шахова. Тьфу ты! Мистика какая-то! Вот никогда не верил, а тут... Тихонько встаю с места и надеваю обувь. Аккуратно заправляю свою лёжку. У нас тут порядок. Никто не тронет спального места, и каждый знает, где и у кого свое. Мотнув головой, стряхиваю остатки сна. На дальнем краю станции, у выхода из туннеля, виднеется фигура Сереги Мыльникова. Дежурят, значит. Ну хорошо. Я осторожно, чтобы не мешать спящим, выхожу на платформу и шагаю в сторону нашего отдела. Поднявшись по ступеням, стучу в дверь. Как чувствовал, майор не спит и, сидя за столом, разбирает какие-то бумаги. Что он тут все пишет и перебирает, для меня всегда была загадка. Но Лаврушин – великий человек, знаток многих вещей и бюрократ, в хорошем смысле этого слова. Что только будет, когда пища и бумага закончится. «Товарищ майор, разрешите?» Я прохожу в помещение и стою напротив его стола. На пару минут. «О, Дьяконов! Чё так поздно? Не спится, что ли?» «Вообще-то гражданским тут находиться в это время запрещено. Ты ж в курсе, наверное».